Их было 14 человек и трое на лошадях. Небольшой отряд, а судя по тому, что домой я нигде вблизи не вижу, ни рядом с их домом, а значит они в походе, ну или в разведке, ну или еще что, я про средневековый быт знаю немного, как-то не приходилось изучать, тем более это не мой мир, здесь все может быть по-другому. За его голову король повысит в звании, крикнул один из людей. Я не помощник какой-то там ведьмы, я здесь проездом. Попытался я было вразумить людей, которые явно спутали меня с кем-то. Так мы и поверили колдуну. Тьфу, сплюнул один из носителей меча. Рубим гниду. Мда, ведут они себя не по-диснеевскому. За короля. Смерть магической твари. Проклятый житель заколдованного леса. Вот вообще не по канонам Диснея. Глава 19. Воплощатель топких болот. Честно говоря, у меня проскочила темная мыслишка просто ударить их всех хорошенько. Все же это средневековый мир, и это здесь в порядке обычного. Но вот так сразу настраивать против себя людей еще неизвестного мне королевства. Стой, колдун! Воскликнул, возможно, главный среди них, когда я просто взлетел на ховерборде вверх. Конечно, они попытались, еще выстрелив меня из арбалетов, но с паучьим чутьем это не проблема. Да и я взлетел довольно высоко, так что не опасался их. Мда, лес красивый, я взлетел достаточно высоко, дабы засвидетельствовать красоту этого леса за темной и мрачной стеной корней с колючками. И это действительно какой-то волшебный лес, ибо я мог разглядеть странную и неизвестную мне доселе живность но, а также растения, которые словно светились изнутри. Взлетев еще выше, я наконец-то заметил какой-то город с большим замком, который располагался, по моим прикидкам, примерно в десятке километров от этого леса. Скорее всего, те люди именно оттуда. И, конечно, я не мог просто развернуться и полететь в такое обычное и ничем не примечательное королевство, оставив этот волшебный лес. Последний будет намного интереснее. Поэтому я просто перелетел ограждение и оказался в самом лесу, а после начал медленно спускаться вниз, дабы рассмотреть все поближе. И для таких случаев я даже вытащил заряженный телефон из инвентаря, дабы использовать его камеру. Этот телефон я достал в мире Кайдзю еще когда прогуливался там. Сохраню на память, сделал я пару фотографий леса сверху, а после достал еще и фотокамеру с большим объективом из 700-тут камера, конечно, будет еще лучше. Только я сам далеко не фотограф, а так, любитель. Но просто сделать фото я все же способен, словно в другом мире, протянул я. А рядом со мной открыло глаза дерево. Это было довольно неожиданно, но мое чутье не подавало признаков опасности пока что. Ауп, здрасте, человек, прогрохотало дерево, чья листва зашуршала. Вообще-то я путешественник и прибыл издалека. Мой ховерборд немного взлетел, дабы я был на уровне глаз этого дерева. Магия, как-то даже неуверенно пробасил он или она. Я в полах деревьев не разбираюсь. Хм, немного, кивнул я. У вас тут красиво, а у входа в лес на меня напали какие-то люди, кричащие, что я колдун. Солдаты короля, враги природы и ее, пробасило дерево. А что за... Тут я внезапно остановился. Мне на штаны попал комок грязи. Обычной такой грязи, которую кинуло какое-то улыбчивое существо, смотря на меня большим глазами. Оно еще улыбнулось и само обмазалось грязью. «Хочешь поиграть?» Догадался я, и то существо сразу закивало, причем оно меня не боялось. Скорее наоборот, я будто бы привлекал его. Ну, я указал пальцем на него, и струя воды буквально сбила существо, отправив его в воду. Рядом с местом, куда я приземлился, еще были большие камни, а вокруг них небольшое озеро. Это существо выплыло из воды и радостно стало прыгать на месте, за что получило новую порцию водяной струи в лицо. Эту магическую атаку я могу контролировать, поэтому я без проблем могу просто снизить напор, давая лишь мизер магии. Все же я просто так бы не стал так уверенно стрелять, по сути, боевым заклинанием в лицо дружественного существа, а то его бы располовинило нафиг. Не прошло и пары минут, как некоторые цветы словно раскрылись, будто бы признав меня или перестав бояться. А также оттуда вылетели феи, маленькие девочки с крылышками и синего цвета, которые с любопытством осматривали меня и летали вокруг. А потом из воды вынырнула словно маленькая русалка, которая парила в воздухе. Причем таких было несколько, и они словно бы кружили хоровод вокруг меня, пока я ходил и осматривался. Здесь были сотни видов различных магических существ, которые с таким же любопытством смотрели на меня, а после я поддался настроению и взлетел на ховерборде, а за мной полетели феи, весело смеясь. Разогнавшись, я пролетел сквозь водопад, расположенный в этой части леса, а после резво развернулся и пролетел сквозь феи, которые вскрикнули и потерялись в пространстве. В общем, я повеселился и теперь знаю, куда можно привести Анну и Эльзу, думаю, им здесь понравится. Кар, вдруг внезапно передо мной возник черный ворон, которого я чуть не сбил в полете, и мне пришлось резко остановиться, но тот все равно влетел мне в ногу и еле зацепился за ховерборд. Пернатый, ты чего нарушаешь правила полета? Совершенно честно возмутился я. Кар, вопросительно каркнул он и быстро взобрался на борт и даже осмотрел его довольно осознанным взглядом. А я же вспомнил про этот лес и его жителей, а также про королевство и ведьму, неужто? Слушай, а ты случаем в человека не превращаешься благодаря силам одной потрясающе обонятельной темной волшебницы? Поинтересовался я. Кар, как-то выпучил он на меня глаза и даже застыл, словно чучело. То есть так оно и есть, как там ее зовут, вся такая в темной одежде, загадочная и обиженная на ближайшие королевства из-за ее настроения, и весь лес словно немного в темных тонах. Не стал я останавливаться и продолжал нести чушь. Кар, кар, словно называя меня сумасшедшим, каркнул тот и взлетел, покружился вокруг меня и полетел вниз. Сам такой, буркнул я ему вслед. Возможно, мое подсознательное желание встретиться с очередным знакомым персонажем этого мира привело меня в это место. Просто иначе объяснить, как я оказался в этом месте, из всевозможных других вариантов я попросту не могу. Ну и кто же ты, наглец, пробравшийся в мои владения? Стоило мне приземлиться у того озера, как послышался холодный и очаровывающий голос женщины. Та словно притаилась у дерева и вышла из-за него. Мое чутье слабо забило тревогу, просто показывая, что она опасна. Таблички с твоим именем у леса я не видел. Пожал я плечами, с интересом осматривая собеседницу. С виду ей лет 30, явно не старше. И то ее старит наряд, и если снять его и несколько сменить имидж, то она будет выглядеть еще моложе. Наглые и неуважающие границы — таковы все люди. Только и мечтают, как отобрать последний хлеб у нищего, протянула женщина с явным омерзением. Таким я не занимался. Так это ты та ведьма, о которой кричали люди у леса. Они еще приняли меня за твоего прихлебателя и сразу же решили насадить мою голову на пику, точнее на болт. Люди королевства, выразительно высказала она все, что думает об этом месте, интонацией. Я Виктор, путешественник. Спрыгнул я с ховерборда и подошел к женщине, которая не сдвинулась с места. Но вот сама атмосфера вокруг нее неумолимо изменилась, словно сам лес был готов защищать ее. «Какая юная безрассудность и горячность!» — лишь ответила она, смотря на меня, словно я жук, которого она способна раздавить в любой момент. Это при том, что я был выше ее ростом, ну, если не считать эти рога. Я бы назвал это скорее уверенностью в своих силах. Я ведь тоже не простой фермерский мальчик. Она дернулась от этих слов и еще более пристально уставилась на меня. «Ты знаешь меня», — утвердительно произнесла женщина. «Ворон», — произнес я, и тот сразу же появился позади нее, приземлился ей на плечо. «Значит, я не ошибся, я же сказал, что путешественник. Но вы вторая, с кем я встретился, кто имеет магические способности. Первая моя знакомая почти заморозила целое королевство из-за нервного срыва и страха перед своими силами. Занятно, как-то хищники». Она сделала шаг в сторону и уставилась на мой ховерборд. «Это ховерборд, можно сказать, магический артефакт, позволяющий летать». Женщина не ответила, но в ее глазах я смог понять нечто вроде тоски. «Чудесное место», — между делом сказал я, повернувшись спиной к женщине. «Магические существа, огромные грибы, а они съедобны, и опять все сводятся к разрушению», — услышал я фырк сзади. «Питание – важная часть жизни всех существ, так что это не разрушение, а просто потребление. Люди сеют, а также пожинают, это нормально. Эти все ваши фантастические твари тоже наверняка не святым духом питаются, как, впрочем, и ты. Страхов тебе нет, лишь любопытство и еще что-то. Не страшишься ты появляться перед владычицей топких болот, темной феи Малефисентой?» Та стукнула посохом о землю, и в лесу наступила тишина. Все магические твари попрятались перед гневом владычицы. «У меня в кармане огромный робот, способный от королевства не оставить и камня на камне, а также много магических артефактов и огнестрела». Вот сейчас я проговорил это вслух и почувствовал себя среднестатистическим жителем США. Вдруг осознал я, эта версия Малефисенты, скорее всего, из фильма, насколько я помню, хотя и выглядит немного иначе, более реалистично и устрашающе, но одновременно очаровывающе. Глава 20. Воплощатель потрошителей. Детям читают страшилки обо мне, чтобы те не сунулись в лес. Взрослые дрожат от одного моего имени. КХМ, прости, ты о чем? Я несколько задумался, просто вспомнил, что и в Эренделле есть свое подобие зачарованного леса. Припомнил я нечто такое. Женщина просто смерила меня каким-то уничтожительным взглядом. Что? Я не шучу. Там действительно есть зачарованный лес. Просто я там еще не бывал. Пожал я плечами и достал ноутбук из инвентаря. Так все беды того королевства из-за тебя, и из-за этого они тебя все ненавидят. Все беды королевства из-за короля. Последнее она поправила таким ядом в голосе, что хватило бы на несколько океанов. Эгоистичный, презренный и предательский параноик. Я была глупа, произнесла она, а ее взгляд сместился в сторону от меня. А короля не пытались свергнуть. Приподнял я бровь и взглянул на саму Малефисенту. Все страшатся его гнева, а армия полностью лояльна ему. Усмехнулась женщина. Так позволь задать вопрос, почему бы мне не выкинуть тебя из моих владений, путешественник, или не заколдовать? Зачем? Спросил я, добавив побольше вопросительности в голос. Нужно же поддерживать репутацию. Позволила она себя улыбнуться, и это было несколько неожиданно. Тем более ты так и не ответил, откуда ты знаешь меня, путешественник. Глаза темной феи загорелись магическим блеском, окрашивая ее глаза в несколько угрожающий оранжевый оттенок. Не то, чтобы это был секрет. Я путешественник, путешественник по мирам. Позволил я себя улыбнуться. Хаем, то ли пытаешься нагло обмануть меня, то ли веришь в свои слова. Высказалась женщина и сделала шаг вперед. Корни земли начали словно змеи стекать к моим ногам, но я просто подпрыгнул на 3 метра вверх и умостился на ховерборде. Давай без этих игр со связыванием, мы еще плохо знакомы. Как-то нервно вырвалось из меня. Значит, в другом мире, как говоришь, я известна. Решила она задать другой вопрос. Ну, скорее какие-то интеракции самой тебя. Суть в том, что миров бесконечное множество, как и версий нас самих. Поэтому я знал о тебе из истории нашего мира, считай сказок. Бред. Громче обычного высказалась она, и вокруг нее появилась словно бы видимая аура, а деревья словно бы попытались согнуть спину или отвернуться. О, я согласен, что информация в некотором роде ломает мировоззрение, но советую смириться. Я вот смирился с разрушением своего мира и всей той мультивселенной, да и ничего сверхстранного нет. Но есть другие миры, похожие на вой, и что с того? У вас вон магия везде и заколдованные леса. Не морочь мне голову, путешественник. Я начинаю жалеть, что просто не связала тебя корнями и не отправила людям королевства. И чем бы ты тогда отличалась от них? Мой вопрос поставил фею в тупик. Я Малефисента, темная фея, и мне плевать на твою жизнь и других людей. А как же жизнь Авроры? После заданного вопроса я понял, что облажался, так как ко мне на большой скорости, буквально выпрыгивая из земли, полетел толстый корень. Но моя ловкость позволила мне повернуть ховерборд и уклониться. Да полегче, я просто ведь спросил. Сказал я, и мне пришлось водяным выстрелом срезать волну шипастых корней, а после и всяких веток, дабы из меня не сделали пример связанного паука в паутине. Ладно, заскочу, когда остынешь. Вытащил я портальную пушку и открыл портал в другое место, быстро исчез от глаз разъяренной феи. Мда, видимо, она уже упала в бездну сверхопеки над подрастающей девочкой или девушкой. Сколько ей вообще сейчас лет? Спросил я вслух, и только после обнаружил малюсенькую проблему. Так и где это я? Мой чутье подавало тревогу. Не так, как в моем мире, когда я буквально ощущал смерть, что бы я ни делал, а скорее здесь просто опасно. Вокруг же меня были металлические стенки с длинным коридором, с различными плакатами и кровавыми разводами на земле. Словно бы я попал в будущее, точнее ужастик в будущем. Ишимура, прочитал я на одном из плакате, который рекламировал какие-то напитки. Что-то знакомое. На задворках сознания скрежетала какая-то неуютная мысль, от которой мне становилось не по себе. Впрочем, кровавые разводы и чувство тревоги тоже не добавляли радости. Кхра, не имея я паучьего чутья, то это бы произошло для меня внезапно. Из вентиляции сверху на меня упала какая-то тварь с длинными и острыми копьевидными отростками вместо рук, которая сразу же заставила работать нейроны в моем мозгу, и я вспомнил. Да ну нахер, магический водяной пистолет разрезал существо на десятки частей, а я в это время уже летел на ховерборде в сторону, желая открыть портал и сбежать из этой гребаной игры. Но, да ладно, буквально в местном окне в сторону космоса, я увидел приближающийся корабль, видимо, я в самом начале истории. Некроморфы, значит, посмотрим, что вы можете сделать огромному меху. За мгновение я убрал ховерборд и вытащил Гандам, оказался внутри него, а в это время место, где я стол, словно бы взорвалось на части, и робот проделал дыру в корабле, вставая в полный рост. Я уже успел как-то приспособиться к управлению этой махиной, и вновь я дал системе Zero цель появиться у того космического корабля. «Сынок, ты все делаешь правильно, я горжусь тобой», — по моему сознанию ударил знакомый голос матери. «Интересно, это система Zero или здешний артефакт-убиватор?» — задал я вопрос вслух, а Гандам тем временем за сущие мгновения оказался возле космического корабля, в котором сейчас находился Айзек. Мысль-запрос, и я соединился с ним частотами или нечто подобное. В общем, я мог говорить в их системах. Спасибо системе Zero. Народ, разворачивайтесь и летите отсюда. Ишимура, мертвая зона, захваченная инопланетным артефактом, который людишки хотят исследовать, он пудрит вам мозги и вызывает уродливых существ, которые нападают на людей. Некроморфы, так их зовут, и те уже полностью убили всех на корабле. И да, Айзек, прости, но твоя жена мертва, — попросил свою подружку, рядом сидящую, показать тебе полное видео ее обращения к тебе, ибо там она сама убивается. Проговорил я офигевшим от вида огромного мехолюдям, а после развернулся и достал пушку, которая все это время имелась у Гандама, и дал задачу системе Zero уничтожить корабль, и то сразу начал анализировать ее, и вскоре Гандам прицелился куда-то в сторону двигателя и сделал несколько мощных выстрелов, которые без проблем пробили корабль насквозь, а следом тот начал притягиваться к планете снизу, так как еще держал на себе огромный груз. Ишимура, корабль типа планетарный потрошитель, по сути добывает полезные ископаемые с других планет, и вот без рабочих двигателей, корабль просто начало притягивать к планете, ибо тот все еще держал лучевым захватом часть выпотрошенной планеты. «Ну, Вик сделал хорошее дело, Вик может исчезать», — проговорил я, открыл портал под собой внутри Гандама и перед телепортированием убрал тот в свой инвентарь. Куда же опять открылся портал, я так и форматировал любопытством. Мне понравилось, как я быстро решил проблему, которую в игре Айзек решал бы на протяжении всей игры. Я, можно сказать, спас его ментальное здоровье, и свое тоже, тем, что свалил почти что сразу. Точнее, мне понравилось офигевающие лица тех, кто был на борту, возможно, стоит попрыгать по мирам и поиздеваться над некоторыми разумными. Вообще, если бы не Гандам, своими силами я мало что мог сделать, возможно, нужно это исправить. Точнее, думаю, я уже более-менее пришел в себя после всего пережитого стресса, и стоит задуматься о чем-то более существенном, чем одна единственная магия из террарии. Пока у меня в голове вспыхнула только одна идея: кольцо желаний в аниме «Повелитель». Оно имеет массу ограничений и игровых условностей, насколько я помню, и лучше загадывать нечто не особо сложное. Например, вряд ли получится получить работающие камни бесконечности из Марвела. Вот знания всех, ну или почти всех, заклинания из мира, откуда это кольцо, вполне. Глава 21. Воплощатель желаний. Пока я обдумывал заманчивую идею завладеть кольцом желания из «Повелителя», не забывал обращать внимание и на окружение. Все же четкой цели телепортации я не задавал, так что вновь оказался где-то в обычном американском городке с названием «Енот», в смысле «Расцен». Я видел большой билборд с высоты крыши здания, на которой я сейчас стоял. «О, обитель зла, опять зомби», — вспомнил я, где я слышал это название. «Нахер зомби», — выстрелил я порталом под себя и выпрыгнул уже в Эрендилле, таком сказочном и красочном, без обилия крови и расчлененки. Мне хватило и Шимуры, а то вдруг вирус подхвачу, и мир Дисней превратится в мир зомби Дисней. В Эрендилле все было как обычно, то есть плюс-минус положительно. Сама же королева с сестрой сейчас были в замке и продумывали союз с королевством Корона более тщательно. Все-таки это только в сказках. А, ну да, как-то чересчур все реалистично для сказки. Точнее, сам мир Дисней для меня — сказка и мультики, но... так ли это на самом деле? В смысле, это ведь один из множества миров, и поэтому он вполне имеет место быть. И считать, что все это — сказка — сущая глупость. Я это к тому, что в мультике все бы просто пожали друг другу руки и заявили, что будут союзниками, но на деле настоящий союз — это бюрократические проволочки и политические обещания. Ведь союз чего именно? Торговый, военный или все вместе? Я сам далек от знаний того, что именно должен включать подобный пакт между двумя королевствами, но уверен в том, что там все многогранно, а не просто пару строчек и обязательств. И раз девушки были заняты, Я достал ноутбук и стал смотреть первый сезон «Повелителя». Именно там, почти в конце сезона, показалось это кольцо. «Иди к папочке». Быстрым движением руки я достал кольцо «Падающая звезда» из экрана. В руках у меня на первых взгляд оказалось обычное, пусть и красивое, кольцо с тремя прямоугольными камушками в центре. Возможно, какой-то мастер, разбирающийся в них, и мог бы сказать, что это прекрасное творение гения или нечто такое, но я далеко не ценитель и не мастер. В игре оно позволяло исполнить три желания без траты опыта, второе достать не могу. Проверил я на другом кадре аниме, просто на всякий случай, и да, достать его более не смог, оно просто выскальзывало. Поэтому я достал машину для клонирования из Sims и положил кольцо туда. Получилось с портальной пушкой, значит, должно получиться я и с кольцом. Сам же я давно уже находился на одном из необитаемых островов этого мира. Не хотел проводить эксперименты в королевстве, вдруг будут какие-то последствия. Хотя пушка была результатом технологического гения расы динозавров, тогда как кольцо магическое, возможно, и не получится его копировать. Но попытаться стоит. С первой же попытки у меня получилось клонировать кольцо. Но вот вторая попытка провалилась. Впрочем, в игре тоже иногда так получалось. Третья попытка вновь вышла удачной, и в конце концов я клонировал кольцо раз 30 и удачно только 10 раз. Так что в итоге у меня на руках оказалось 11 колец желаний, каждая из которых имела по 3 заряда. Теперь проверка. Взял я клонированное кольцо в руки и надел на палец. Сразу же ощутил нечто странное, не описать словами, будто сознание прояснилось, а в моих руках оказалось нечто. «Желаю», — проговорил я слово и почувствовал, как кольцо нагрелось и словно бы приготовилось. Само пространство вокруг меня словно бы задрожало в предвкушении. Получить допуск и изучить ранговую магию из мира Игдрасиль в совершенстве, понимая, как она работает. Отсортировать все в системном окошке выбора, где я мог бы самостоятельно выбрать, что мне подходит и что может быть исполнено желанием. Также я в голове представил, как это должно выглядеть, и пожелал, дабы кольцо при нужде использовало больше одного из трех желаний. После сказанных слов и мысленной приправки того, что я именно хочу и как оно должно работать, реальность натянулась слово струна, и передо мной появилось окошко, стилизованное под игру Игдрасиль, где была вся возможная магия того мира. Причем с нулевого по десятый круг магии, а на колечке загорелся один камушек, и выбор был действительно огромный. Все же ранговая магия, магия игроков, более современна, то есть более понятна, чем дикая. Здесь в списке было более 6000 различных заклинаний, и они разделены на 4 категории: тайная, божественная, духовная и альтернативная, и все они делятся на 10 рангов. Вообще у меня была еще идея попробовать стать так называемым игроком, но я не читал ранобэ до конца, оно вроде еще не закончилось, поэтому то вдруг все игроки – жертвы какой-то твари, хотя вроде они случайно попали из-за действия какого-то дракона, пользующегося дикой магией, не помню я этого точно. В любом случае никаких систем я не хочу, мне и своей шизы хватает с головой, поэтому лучше уж просто выучить магию таким способом. Тем более, если другие кольца работают, то я вполне могу дать себе максимальную магическую защиту, а также огромную физическую мощь, на которую эти кольца вообще способны. Мне этого вполне хватит. Окошко же демонстрировало многие ветки магии, а также сверху была некая шкала, предоставляющая мой максимум, принимая во внимание мое тело и магию и, на удивление, душу. Ух, сколько тут всего. Я просидел несколько часов на островке, читая о различной магии, и я уже сделал кое-какой выбор. Во-первых, я взял многие заклинания стихийных направлений, ибо они мне интересны и имеют более явный эффект. Причем заклинания с 1 по 10 ранг, также различную магию защиты и сопротивления урону 8 ранга. Заклинание телепортации на ближние дистанции может понадобиться, чтобы резко уйти от удара. И заклинание 10 ранга, черная дыра и все. Шкала закончилась, показывая, что дальнейшие заклинания брать не стоит. Впрочем, никогда я не был магом, в играх я обычно играл за воина. Пожал я плечами, и в следующую секунду все озарил свет, а я почувствовал новую информацию, появившуюся у меня в голове, слово я сам все учил и вникал. Так, шаровая молния, от меня во все стороны ударила дуга магического электричества 3 ранга. Весьма неплохое заклинание, и я даже осознал, как я его использую и зачем, даже могу усилить с помощью дополнительной магической печати. ХМ, огненный шар, в дерево прилетел огненный шар того же ранга, который буквально взорвал его. Как-то не впечатляет после меха, протянул я. Все же я физушник, а не маг, в смысле я не чувствую детского восторга от магии. Точнее, восторг есть, но когда у меня появились силы паука, я был более удивлен и впечатлен. Нет, конечно, может, пожелаю я вообще всю магию и овладею я ей на отличном уровне, но мне лень. Ладно, колечко у тебя остался еще два заряд, но давай поэкспериментируем с другим. Взял я в руки другое колечко и надел его на палец. Желаю получить максимальную возможную физическую силу, не сильно изменюсь при этом в плане телосложения. Я уже понял, что желание не обязательно проговаривать, главное держать в голове то, что именно ты хочешь. И вот вновь словно бы реальность вздрогнула, а я ощутил, как мои мышцы накаляются силой и мощью, а сам я лишь немного вырос в размерах, но именно что немного, все еще оставаясь довольно стройным. Клонированное колечко работает как и оригинальное. Ладно, теперь желаю. В общем, я игрался с колечками и желал сопротивления к магическим и физическим атакам, максимальное насколько возможно для желаний. После пожелал еще и мировой предмет, но обломался. Впрочем, я могу достать те, которые появились в аниме, так что не страшно. Не очень-то и хотелось, но свой магический потенциал я, конечно же, максимально увеличил. Не то чтобы я хочу быть магом, но пусть лучше у меня будет много магии, чем мало. Больше лучше, как говорится. Но скоро мне надоело загадывать желания, и я решил открыть портал в знакомом мне мире, дабы просто проверить свои возросшие силы и весело провести время. Могу себе позволить в конце концов. Все же каких-то определенных целей у меня нет. Захватить мир? Скучно. Получить силу богов? Ну, как-то тоже не то чтобы привлекательно. Звучит, конечно, неплохо, но нет у меня какой-то тяги к силе. Ведь всегда найдется жаба покрупнее. Вспоминая сильнейшего скульптора реальности, о котором я читал, я лишь кивнул самому себе. Против таких зубров мне не по плечу. Глава 22. Воплощатель поиска цели. Какие же тут все огромные, не мог промолчать я, глядя на окружающих людей, в особенности тех, кто был ближе всего к этой арене. Сейчас здесь проходит турнир Рейтой, проводящийся раз в столетие, насколько я узнал у людей. Гротески огромные мышцы, высокий рост, надменное выражение лица у многих. Причем под огромными я имею в виду действительно огромные мышцы, так и бугрящие под одеждой дугами словно бы стальных мышц. В центре арены стоял огромный мужик с рыжими волосами, струящимися по его затылку. Он был спокоен и уверен в себе, на его лице была улыбка превосходства, также желание кому-то врезать. Это был какой-то турнир, на которой присутствовало огромное количество людей с трибуны, многие были в очень неплохой форме. Словно бы мир на стероидах, какого хрена даже девушки такие накачанные, удивился я, глядя на пару болельщиц. Напротив же рыжего стоял еще один огромный мужик, хмуро глядя не первого. Я успел прибыть к началу турнира, и сейчас начнется сражение между этими двумя. Хаем, ты новичок? Смерил меня взглядом какой-то мужик, стоящий сбоку от меня. Я телепортировался в это место, вспомнив об аниме бойце Баки и его отце, который считается лучшим бойцом в мире. И после телепортации оказался в какой-то комнате, где слышал крики с трибун. Я как раз нахожусь на уровне арены, в одном из ее выходов. И тут стоял какой-то накачанный мужик. Хотя это не совсем честно, все же я сверхчеловек с магией, а тот такими преимуществами не обладает. Хотя тут тоже сверхлюди, но не настолько. Но мир жесток, что поделать. А мне просто пришла такая идея в голову. Угу, новичок захотел посмотреть на этого Ханму и его поединки, а потом бросить вызов. С улыбкой сказал я мужику, который тоже был огромным с немалыми мышцами. Ты, хмыкнул мужик и чуть не засмеялся. Малец, хочешь жить, лучше не думай об этом. Ты ему даже не на мизинчик, а так, дунуть и нет тебя. Ха-ха, ну и резвая молодежь пошла, покачал он головой. Ну, главное, это вера в себя, улыбнулся я мужику. Главное, это сила и умение. С верой в себя можешь пойти прямиком на тот свет, хмыкнул мужик, которого я явно насмешил. Ну, в сравнении с ними я действительно кажусь щуплым, но меня наоборот отталкивает такой внешний вид, как у них. Эй, я, может, найду чем удивить, я не так прост, знаешь ли, еще более нагло улыбнулся я, привлекая к себе внимание еще парочки людей. Не то чтобы это была моя цель, как таковой цели у меня вообще и нет. Вера в себя – это отлично, но нужно уметь контролировать свои порывы, сильным голосом проговорил старик, прокатившийся на инвалидной коляске сзади нас, видимо, тоже поглядеть на бой. Ты молод и явно немного знаешь о боевых искусствах, хотя веришь в себя, даже больше, просто уверен. Гордость ли это или глупость? История боевых искусств намного глубже, чем ты можешь даже представить. Хаем, я бы сказал, я просто хочу попробовать. Не совсем уверенно ответил я. Для чего? В чем твоя цель? Задал он вопросы, чуть опустив голову, дабы очки опустились на нос, и он мог взглянуть на меня своими глазами. Что бы было, нет определенной цели. У меня вообще в последнее время нет никакой цели, я просто мельтешу из места в место как неупокоенный. У меня огромное количество возможностей, и я прекрасно осознаю это, но словно боюсь двигаться дальше. Ха, страх перед неизвестным, это нормально. Но мы сейчас находимся на арене боевых искусств, и здесь люди общаются именно через них. Я как Укая, и я знаю, о чем говорю. Желаешь ли ты власти? Власти? Я мне слишком легко ее получить, поэтому я много об этом не думаю. Смысл в огромной силе, всегда найдется кто-то сильнее, но всегда можно стремиться к чему-то большему. Моим старым ушам больно слышать такие слова о власти, тем более из уст глупого юнца. Поверь, твоя сила ничто перед истинной властью и знаниями техники. Я отдал все за нее, но она же вскружила мне голову. Но это было так прекрасно, и все же я пересилил себя, дабы познать истинный смысл в боевых искусствах, в техниках. В это время на арене начался бой между двумя противниками, ну как бой. Чуть ли не Сазо Юдзираханма буквально вырвал лицо соперника и кинул его в сторону судей, которые перед этим тестировали японского мастера боевых искусств. Как же он слаб, ведется порывом тела. Покачал головой этот старик, но в чем-то он прав. Без цели и стремления к чему-то я просто существую, и все. Но как найти свою цель? Опять же, сила богов, я не вижу себя в этой цели, может, как нечто, что опосредованно приводит меня к цели, но явно не сама цель. Захват миров, тоже не то, что бы тянет. Ах, гребаная жизнь, почему так трудно найти себе цель и определиться? Вслух сказал я уже в какой раз и, вздохнув, направился вперед. Меня пытался остановить тот мускулистый мужик, но просто не смог. Буквально, я словно таран шел и тянул того за собой, и тот все же отцепился. «Эй, большой дядька, ГПВП один на один!» — крикнул я, и вдруг резво стало тихо. Даже с трибун все замолчали. «Ха, ха-ха, ха-ха-ха!» — засмеялся этот громадный мужик. «Будь я без сил, я бы точно струсил. Мужик выглядит опасно, да и веет от него жутью. Ты уверен, что хочешь этого?» Внимательно осмотрел он мое тело. «Почему нет? Я как раз раздумываю о своей цели в жизни. Может, этот бой мне поможет, а может нет». Пожал я плечами. В это время судьи заговорили о невозможности такого происшествия, но этот рыжий хлопнул в ладоши, и все замолчали. Он сам вышел, почему бы и нет. «Эй, Ханмаюдзира, сразись со мной». Вышел какой-то мужик, тоже очень мускулистый, и судя по тому, какие взгляды он бросал на лежащие тела без лица, он хочет мстить. «Эй, мужик, завались, у меня тут кризис личности вкупе с экзистенциальным кризисом, а ты со своей местью?» С возмущением я посмотрел на того, всем своим видом выражая слова. «Ты серьезно?» моргнул он, словно пытаясь понять, какого хрена. «А с твоим, кем бы он тебе ни был, все хорошо, вот даже встал». Поглядел я на этого мужика, который действительно смог встать, окровавленной тряпкой прикрывая лицо. Но все же я резво оказался возле него, используя телепортацию на малых дистанциях. То есть я буквально появился рядом с ним и схватил за плечо, мягко уронил на землю. Сейчас подлечим, достал среднее зелье лечения и вылил тому в рот, а после как тряпичную куклу кинул в того пацана. Тот мужик имеет мощные мышцы, так что я ему ничего не повредил. А когда тот поймал его, лицо раненого уже почти было на месте. «Если с поиском мести мы закончили», — поглядел я на красноволосого, который хищнически улыбнулся, оглядываясь на место, где я стоял. На трибунах зашептали. «Что же это было? Оказывается, ты не так прост», — еще сильнее улыбнулся Ханма. «А, телепортация, ничего сверхважного. Давай покажи мне свою силу, насколько ты силен. Подожди, разрушить небоскреб можешь? Или город? Не, вроде землетрясения можешь создавать», — пытался я вспомнить его силы в аниме. Его глаза словно бы блеснули, и он на огромной скорости бросился ко мне. Причем действительно на большой, просто со способностями паука я бы и смог уклониться благодаря чутью, но без я бы схлопотал удар и скорее всего более бы не встал. Науп, его удар я просто заблокировал выставленной ладошкой. Причем в этот момент, когда его кулак налетел на мою ладошку, его глаза расширились. «Слушай, да ты реально силач!» От удара поднялся ветер в разные стороны, а подо мной появились трещины. Ах, это будет весело. Он взревел и ударил ногой снизу вверх, отчего я просто отпрыгнул в сторону. Вот это растяжка, прокомментировал я. Кстати, я только что понял, что драться особо не умею. Моргнул я, а я это время Ханма вновь оказался возле меня и ударил меня прямо в грудь, отчего я пулей улетел в край арены и создал там дыру. Ну, отрицание урона как в повелителе я не просил, поэтому магия не защитила меня от инерции, так как я стоял расслабленно. Хотя урона я все равно не получил. Возможно, не получи я всю эту силу, я бы что-то чувствовал. Но я все же больше в размышлениях. Скажи, для чего тебе сила? Сказал я, спокойно вылезая из дыры. Что за дурацкий вопрос? Борьба и становление сильнее. Взревел тот с огромной улыбкой от ушей. Его мышцы словно бы стали еще больше, начав рвать футболку. Вскоре футболка буквально порвалась, и тот стал выглядеть, словно как демон, вырвавшийся из преисподней. А смысл в этом? Непонимающе спросил я. Тот не ответил. Еще более мощный рывок. Вся арена словно бы задрожала. Удар, который словно бы пробивал звуковой барьер, хлопок раздавшийся мог бы оглушить любого, лицо выражающее предвкушение и злобу. И все это врезалось в стену в виде меня, нечестного парня, ничего не знающего о битвах, сражениях, кровавых и усердных тренировок. Моя сила просто появилась в один день, способная просто не ставить ни во что людей, действительно тренирующихся годами, столетиями и тысячелетиями. Я начал что-то понимать. «Почему именно я?» – спросил я, не обращая удара на рыжеволосого мужика, старающегося бить меня все сильнее и сильнее. Люди с силой часто любят разрушать, не считаясь с более слабыми, прямо как СЦП в моем мире, или другие многие организации подобного типа. «Заткнись и сражайся!» – крикнул мой противник, и получил удар. Удар, который буквально отправил его в дальний полет, несмотря на все его старания, его мышцы, его волю. Кольцо не просто приумножило мою силу, а скорее перевело ее в новую лигу. Не Халк из комиксов, но все же достаточно мощно. Ахра, вновь рев, и мужик получает новый, плохо поставленный, удар от появившегося рядом с ним меня. На этот раз он попытался захватить мою руку и использовать какое-то боевое искусство, но непреодолимая сила просто не дала ему это сделать. Невозможно. Невозможное возможно может создать свою организацию, спасающую миры. Помощь тем, кем манипулируют такие организации, кто слаб и в отчаянии, кто потерял нечто важное для себя. Продолжал я бормотать и иногда бил противника. Не сильно, но достаточно, чтобы его лицо уже было все в крови. Пусть я и не спаситель, но во имя того, что произошло со мной, я не хочу, чтобы такое происходило с теми, кто этого не заслуживает. Ха, а я думал, что я вообще не любитель подобного, но нет. Человеческое мне не чуждо. Ладно, спасибо за бой. Последний удар отправил Верзилу в воздух на десятки метров. А я же в это время открыл портал под собой и просто провалился туда. Сынок, я так горжусь тобой, будь собой, милый, и ты добьешься успеха. Мне вновь послышался голос матери. Главное, с ума не сойти, протянул я, вновь услышав такой знакомый и любящий голос. Как вообще создавать свои организации? Нужны люди, умеющие этого делать, и самое главное, искренне желающие следовать подобной идее. Межпространственная организация спасения или межмировые полицейские, хранители пространства, пространственные властители. Да и над конечным вариантом цели стоит задуматься, но сейчас хотя бы есть направление. Глава 23. Воплощатель поисков. Желаю узнать, кто лучше всего мне сможет помочь с созданием организации, пробормотал я, надев на пальчик кольцо желания их повелителя. В следующий же момент мое желание было исполнено, но, кажется, твоих сил хватает исполнять желания в пределах одного мира, протянул я, поняв, что кольцо показало мне несколько лиц, и все они из этого мира. Там было несколько лиц и парочку знакомых, одним из которых был злодей Аладдина, Джафар и даже попугай. В общем, надеяться на мир Дисней в таком деле явно не стоит. А моя память, как и обычно, не может мне предоставить приемлемый вариант, ну не считать ведь Чайте из Марвел приемлемым. Я в те мерки вообще не особо-то хочу попадать. Тот же СЦП, только в профиль. Значит, что мне нужно? Пробормотал я вслух, находясь возле Эрендила. Более-менее технологичное общество, у которого будут достаточно много ученых, способных разбираться с новыми технологиями, уже хоть какие-то начальные силы, хотя это и не так критично. Также, чтобы люди в этом обществе имели хотя бы нейтрально хорошее мировоззрение, дабы были не против с моими идеями. Ну и руководство, чтобы у них не было как в моем мире, и все это ведет к хрен знает чему. Протянул я и решил понадеяться на портальную пушку, возможно, она найдет то, что мне нужно по этим параметрам. Ибо сам я даже не знаю, с чего начать поиски. Вновь воронка портала, через который виден какой-то кабинет или офис со столом у окон. У стола сидел какой-то знакомый мужик в белой форме, который потирал глаза и вновь уставился на портал, через который я и перешагнул, из-за чего мужик резко встал и чуть ли не полез за оружием. Технологичненько, мне нравится, хоть на этот раз меня не закинуло на какую-то арену или еще куда. Проговорил я, кружась, осматривая кабинет. «КХМ, не мешаю», — подал голос тот мужик, внимательно глядя на меня. «Не то чтобы. Я просто искал место, где были более-менее развиты технологии, где были бы ученые и где люди имели неплохое мировоззрение, и, кажется, я попал по адресу. Вообще ничего не понял, но ты со своим подобием вломился в офис генерала армии Атласа. Так, вспомнил ты генерала Айронвуд?» «Да», — вспомнил я имя этого мужика и связанным с ним анимационным фильмов. «РВБ. Так, это офис в Атласе, значит, он еще не уничтожен. Блин, я вообще плохо помню канон этого мира. Этот любитель кофе и утаки важной информации еще жив? В смысле, в своем нынешнем воплощении? Да кто ты такой?» — воскликнул генерал. «Но все еще не начав шмалять меня, значит, его еще не довели обстоятельства. Прошу простить, я Виктор, и я путешественник. Путешественник по мирам». Улыбаемся и машем. «Понятно, еще одна головная боль», — угрюмо сказал мужик, усевшись обратно на свое кресло. «Почему сразу головная боль? Ну, хотя да, не буду отрицать, но...» Приподнял я палец. «Я пришел договориться, точнее создать организацию. Я сам еще не полностью сформулировал конечную идею, но я хочу создать нечто, чтобы помогало людям в разных мирах, вселенных и мультивселенных. Ибо есть много существ, опасностей и просто глупых людей, которые хотят только навредить человечеству». «Я понял, что я ничего не понял», — лишь ответил генерал, серьезно смотря на меня. «Ох, я даже не знаю, как объяснить, хотя могу показать. Поверите ли вы непонятному типу, который вломился к вам в кабинет и начал нести бред? Я понимаю, как это может выглядеть, но я могу помочь вам с вашей проблемой с гримом Салем. А ведь с утра ничего не предвещало беды». Встал он из-за стола. «Ты знаешь слишком много для какого-то безумца. Если бы ты был ее агентом, то наверняка мы бы с тобой сейчас не разговаривали». Обдумывал он произошедшее. «Ты не против, если я позову еще кого-то? Да валяй, мне то что». Пожал я плечами, и вскоре в кабинет вошла беловолосая девушка, которая, заметив меня, сразу как-то напряглась. Генерал объяснил той наш разговор, и та согласилась с генералом. «Вот так просто. Давайте я сначала покажу вам мир, где демоны захватили Землю. Это альтернативная планета, колыбель для человечества другого мира», — пояснил я и открыл портал в такой мир. Тут Земля была действительно захвачена полчищами демонов из преисподней. Мы втроем перешагнули портал и оказались на небольшой созданной магией платформе. Вид был действительно неприятным, считай, все человечество здесь уничтожено. Запах серой крови. Поморщился генерал. «Так это другой мир? Все слишком реально, мы можем спуститься?» «Да, но это несколько опасно». Пожал я плечами, и платформа, на которой мы стояли, спустилась вниз, где генерал сразу взял образец земли. «Ря, свежее мясо. Какой-то демон бросился к нам, но был разрезал мечом Винтер, а то была именно она». Девушка хмуро смотрела на тело демона, который даже после этого шевелился. «Что это за место?» — спросила она. «Сам точно не знаю, но, как и сказал, этот мир захватили эти монстры. И я хочу создать нечто, что будет помогать таким мирам, где есть зло, которое нужно искоренить». Уже более уверенно сказал я. «Я не спаситель, но я могу создать нечто, что могло бы работать именно так». Где на самой вершине сидели люди, которые ни за что не пойдут на сделку с принципами, которые будут уничтожать зло, где бы они ни было. «Возвращаемся». Открыл я портал, и мы прошли через него обратно в зал. «Я не знаю, что сказать. Это слишком сумбурно и быстро. Мы еще страдаем от гримм и КХМ». Он посмотрел на Винтер и промолчал. «Я могу предоставить этому миру оружие против этих гримм, и сам могу помочь с истреблением этих существ и освобождением мира от них. Но я понимаю, у вас есть все время мира на подумать. Я приду позже». Открыл я портал и ушел через него. «Сэр», — встревоженно проговорила Винтер, — «вы доверяете ему?» «Нет, но когда-то я доверился одному волшебнику и узнал много нового и, как мне казалось, невозможного. Возможно, я смогу довериться кому-то повторно, но все звучит фантастически». «Другие миры? ХМ, давайте я отнесу образец нашим ученым». Забрал Винтер образец из рук генерала. Да, спасибо. Возможно, наш мир ждут перемены. После того, как я вновь оказался в новом мире, я задумался о недавнем разговоре. Если генерал решит не рисковать, то я не потеряю многого, ведь просто могу переместиться в параллельный мир. А еще, надо было перемещаться намного раньше по времени, когда Атлас еще не набрал столько силы. Помочь им, дать технологии уйти, а потом вернуться в тот же мир, но уже спустя какое-то время, спустя пару сотен лет. Моя портальная пушка это позволяет. Сейчас же, если они и согласятся, насколько буду заинтересованы в моей идее, зачем им рисковать, если в их мире все наладится. Впрочем, не одним этим миром едины, есть еще много миров. Мир людей в черном, к примеру. Но мне, я так думаю, нужна база, главная планета, где и будет располагаться организация. И Ремнант действительно подходит, только это займет много времени и сил, но раз я уже начал, то почему бы и нет. Тем более сейчас я оказался в мире, где одна организация защищает человечество от демонов с помощью техник дыхания. Сами по себе они не особо сильны, но их мировоззрение, их цели и стойкость впечатляют. А сила, ну, сделать их сильнее не проблема, точно не для меня. И думаю, они без проблем должны согласиться с моими целями, ведь они сейчас делают примерно то же самое. Защищают человечество от зла. Хм, надеюсь, это тот мир и именно то время, которое я и хотел. Проговорил я и сразу же ой слух уловил звук битвы, быстрый стук сердца и злорадные насмешки. На месте же я заметил сражение двоих девушки и мужчины. Мужчина был среднего роста в кроваво-красной водолазке, черном плаще и головном уборе странной формы. Также его глаза были словно радужные. «Сдайся, дорогуша, поверь, ты будешь жить вечно, я дам тебе истинное бессмертие. Не это ли мечта каждой женщины?» Четвертый стиль. Алэйха Нагорома. Только ответила девушка, стоящая перед и набирающая воздух в легкие, стремительно атаковав того мечом, но тот даже как-то беззаботно увернулся с помощью веера в руках. После этого уворота он даже как-то элегантно дернул рукой, и веер нанес горизонтальную рану спине девушки, отчего та даже не пискнула, только вновь попыталась рубануть демона. Причем передвигались они на скоростях, недоступным обычным людям. «В твоем намерении не хватает жажды крови. Ты словно не хочешь меня убивать», — беззаботно заметил демон. «Какая же ты милашка!» — нежно улыбнулся он. «У вас тут, как погляжу, сражение в разгаре», — протянул я, подходя к ним ближе. «О, к тебе пришло подкрепление», — усмехнулся демон. «А это был именно он. Это мир, где существуют демоны, рожденные первым демоном, Мудзаном. Хотя они скорее какие-то вампиры-людоеды, чем демоны, но да ладно, это высшая луна, нам с ним не справиться», — проговорила девушка, все еще держа клинок в руках. «Тебе надо уходить и предупредить мою сестру и остальных охотников, что здесь появилась высшая луна. Вообще-то я не из ваших охотников, я путешественник, и у меня предложение к вашей организации, и я уверен, что вы от него не откажетесь», — сказал я, причем стоял я довольно расслабленно. «Демон же, ну, регенерация у него впечатляет, но физические статы так себе, поэтому я не особо и переживал». «Ха, демон же прикрыл нижнюю часть лица веером. Какое такое предложение, не расскажешь по секрету? Я помогу уничтожить главного демона и врага охотников на демонов, Мудзана». Пожал я плечами. «Мне же нужны будут люди, желающие помогать другим. Ты че ржешь? Вы солнца боитесь, вампиры недоделанные», — проговорил я, когда тот звонко засмеялся. Пока тот смеялся, я вытащил портальную пушку и выстрелил в землю рядом с ним, откуда сразу на свет вырвались лучи солнца, которые превратили демона в пыль. Тот напоследок успел только удивиться. «Кхм, так а чем это я? А, точно, я хочу создать нечто вроде организации, способной оказывать помощь всем мирам, которым эта помощь нужна. В вашем мире есть только эти упыри, боящиеся солнца, а во многих других все может быть куда серьезнее». Девушка от такой расправы над демоном открыла свой ротик и даже не знала, что сказать. Возможно, надо было сразиться с тем демоном лицом к лицу и победить в битве, чтобы это выглядело как-то поэпичнее, но у меня есть портальная пушка и солнце, которое их очень быстро умерщвляет. Что бы они делали через сотню лет, когда изобрели бы ультрафиолетовые лампы? Глава 24. Воплощатель любви. Истребители демонов. Организация, существующая уже давно, и оно посвятило свое существование защите человечества от демонов. В этой организации более сотни человек, а группа элитных воинов, известная как «Столпы», имеют сверхчеловеческие характеристики и крепкую волю. Инакай является одним из «Столпов», столпом бабочки. Тот демон же являлся одним из сильнейших демонов Мудзена, поэтому его смерть была потрясающей новостью для охотников. «Я как свет из земли», — наклонила голову в бок девушка, смотря на место, где еще недавно стоял демон. «Портал», — поправил я ее, чем и привлек внимание. «Я открыл портал, который вел к стратосфере, а там солнце было очень даже ярким. Этого ему хватило, чтобы сразу помереть вампир недоделанный. Он был демоном высшей луны, и я уже и не надеялась на победу. Я знала, что скорее всего умру», — вдруг проговорила охотница. «Вы говорили о предложении?» — с явным почтением обратилась она ко мне. «Да, предложение к вашей организации», — кивнул я. «Но, сестра, на большой скорости, обычный человек бы даже не смог заметить, сюда прибежала девушка, похожая на первую, но моложе. Прибывшая сразу выхватила меч и стала настороженно смотреть на меня, но получила по голове от сестры и сразу кинула обиженный взгляд на виновницу ее боли. Демон поверженный — это был один из 12 лун. И нет, это не я, кто смогла справиться с ним. Сразу поняла она все по лицу сестры и ответила, даже не дав той сказать и слова: «Так что прояви почтение. Приношу свои извинения, я приняла вас за врага». «Все же собралась», — и сказала молодая девушка и поклонилась. «Сестра, я думала, что случится худшее. До того, как моя сестра прервала меня, вы говорили об организации». «А, да, межмировая организация по защите невинных, ну или как-то так, я над названием еще сильно не раздумывал. Пожал я плечами. И для нее мне нужны люди с хорошим мировоззрением, те, кто реально хотят справедливости, кто готов замараться в крови неверных и все такое прочее. Мы уже состоим в подобной организации, и пока не покончено с главной угрозой, боюсь, мы не можем уйти», — сожалеюще качнула головой девушка. «Сестра, мне кажется, он сумаш», — младшенькая опять получила по голове от старшей, со все такой же милой улыбкой. «Ладно, тогда докладывайте своему начальству о случившемся, я приду к вам позже, и думаю, смогу с ними обговорить уже мои планы», — сказал я тем. «Господин, как ваше имя, чтобы мы знали, о ком говорить? Можете называть меня Виктором или просто Вик. И да, я найду вас позже». Выстрелил я портальной пушкой в ближайшее дерево и прошел сквозь него, оказываясь в мире Диснея. Сделав вдох в хорошо известном мне месте, Перилделле, я направился в замок. Люди, видящие меня, доброжелательно улыбались, здоровались. Некоторые торговцы предлагали попробовать их продукты за бесплатно, на их лицах было написано, если не беззаботство, ибо все же это средневековье, и не работая ты просто не сможешь поесть. Но что-то вроде отличного настроения уж точно. Вот недалеко от замка гуляет Олаф с детишками, развлекает их. Проходя мимо построенных домов, я ощущал тепло в груди, я помог этим людям обзавестись домом. В замке же была суматоха. «Простите, а что случилось?» — остановил я спешащую куда-то служанку. «Господин, так монашеские гости будут, вот все и стараются как никогда прежде», — ответила немолодая женщина, ожидая еще вопросов или что я ее отпущу по своим делам. «Спасибо», — сказал я женщине, она благодарно кивнула и засеменила прочь. «Меня не было где-то около дня, так что сообщения с королевства Корона прийти не могли бы, а значит, Эльза с Анной ждут меня. С одной стороны, даже приятно, когда на тебя так полагаются, а вот с другой, я даже не знаю, что и думать. Не это ли женское пресловутое взять в оборот? Опыта в этом у меня немного, может, просто не замечаю. Вик». Стоило мне пройти в гостиный зал, как на меня бросилось рыжее чудо, сразу обняв словно коала, то есть руками и ногами. «Привет, Анна, я тоже по тебе соскучился», — признался я, обнимаю в ответ коалу. «Пока тебя не было, мы с Эльзой думали о мире между королевском Корона и нами и обо всех нюансах, как ты это называешь. Еще там», — Эльза взяла пакт документов, с которыми устно согласилась, — «и писари королевства успели за то время написать все основные важные моменты, вот мы их и изучали вместе с Генрихом». «Кем?» – недоуменно склонил я голову. «Наш посол», – ответила старшая сестра, подойдя к нам и остановившись в метре с улыбкой, глядя на Анну и меня. «Нужно было решить вопрос взаимовыгодного сотрудничества, поставок продовольствия и сахара из Аренделла. Последнее сильнее всего привлекло короля, тем более что мы и так торгуем через странствующих торговцев, а так будет прямой путь», — объяснила девушка и, ах, да, я обнял ее, причем неожиданно для нее. «Так что сейчас мы», — я обнимая Эльзу, которого обнимала Анна, — «стояли в центре и молчали. Ты тоже заслуживаешь быть обнятой», — сказал я чуть погодя. «Да, «Наша любовь согреет твое сердце», — радостно высказалась Анна, спрыгнув с меня и обняв нас двоих одновременно. Правой рукой она обняла сестру за шею, а левой меня и притянула друг к другу. Так что сейчас наши головы находились очень близко друг к другу. «Твоя любовь согреет что угодно», — не мог я сдержать улыбку. В этом она действительно мастер. Не осталась Эльза в стороне. У-у-у, мы как одна дружная семья. Анна прижалась в нас еще сильнее, и наши лица с Эльзой оказались напротив друг друга. Мы буквально почти дышали друг другу в губы. Эльза тоже это заметила и занервничала. «Анна, прекрати, если нас кто-то увидит, то подумают, что мы семья», — продолжила гнуть свою линию младшая из сестер. «Ты слышала, какие слухи ходят, что две монашеские особы охомутали беднамн?» Ладошка Эльзы быстро закрыла мне рот. «Тыща-ща, не нужно такое говорить при Анне», — воскликнула холодная сердцем. «Я не маленькая», — топнула ножкой ее сестра, все же отпустив нас. «О, Вик, ты сможешь еще раз открыть этот свой портал в королевство Корона. Мы хотим пригласить их к нам и устроить грандиозных праздник. КХМ, несмотря на экспрессию, Анна права. Я хотела бы попросить тебя об этом, если, конечно, тебе не будет сложно, и я могу тебе». Девушка застыла на полуслове, ибо я взял ее ладошку в свою, причем ладошку без перчаток. «Эльза», — серьезно сказал я, глядя в твои глаза. Меня прямо переполняли странные чувства из-за ее слов. «Кем она меня считает? Вы с Анной сами того не подозреваете, но вы действительно помогли мне выйти из глубокой депрессии. Жизнерадостность Анны, твоя забота, скрытая небольшой корочкой милой холодности. Я ведь не врал, когда говорил, что свой мир. Я остался один», — сказал я, а на меня внезапно нахлынули эмоции. «Вы обе стали якорем, не давшим мне пасть еще глубже в депрессию. Именно из-за вас я раз за разом возвращаюсь в этот мир». Глубоко выдохнув, я задумался, а ведь действительно, любовь Анны, забота Эльзы, их отношение ко мне, искренность в эмоциях — видел ли я подобное даже в своем уничтоженном мире? Нет, там общество слишком другое, особенно девушки. Другие заботы, проблемы, а искренность осталась за бортом почти у большинства. Тайны, интрижки, прошедшие чувства — там всего этого было с избытком. Хотя, не могу не признать, что и искренняя любовь тоже наверняка была. Например, между сыном и матерью. «Сынок, раскрой свое сердце», — вновь я услышал словно бы шепот матери. «Здесь же все такое яркое, такое настоящее. Вы обе стали мне дороги», — признался я. «И меня ранит то, что ты считаешь, что я не могу помочь безвозмездно. Я ведь это уже делал. С самого начала, ваша история, вы обе для меня не безразличны», — закончил я и любовь. На меня накинулась Анна, буквально сбив меня с ног. Точнее, она не могла бы сбить меня с ног чисто физически, но я никак не удерживал себя магией или еще каким-то способом, а сам я вешу как обычный человек. Да и поддался я, да. Так что упали мы в весьма пикантную позу, а Анна вообще учудила. Она нагнулась и поцеловала меня, и я не мог не ответить, словно сработал инстинкт. Влажный ротик молодой девушки, ее мягкое тело со всеми нужными выпуклостями распыляли во мне жар. Ох, я, на мгновение лицо Анны отделилось от меня, она вся была красная то ли от смущения, то ли от возбуждения. Мы просто смотрели друг другу в глаза. Эльза, и она была той, кто заметил, как ее сестра стала быстро уходить, а за ней замораживался пол. Эльза, все попахивает какими-то бульварными романами. Пробормотал я, не ожидая подобного исхода своих слов. Вот и думай, дурак или везунчик, принял одну, сделал больно другой. Хотя это Дисней, должна же быть хорошая концовка. Я встал и направился вслед за Анной. И это был довольно странный поступок. Если бы Эльзе не нравились наши с Анной отношения, она бы прямо сказала об этом. Но вместо этого она ушла в раздрае. Ее эмоции явно вышли из-под контроля, судя по обледенелому полу. А значит, она не была счастлива, а скорее уж наоборот. Не то чтобы зла, но... Эльза, что случилось? Подожди. Анна догнала сестру возле балкона. Прости, я не должна была убегать. Снова. С помощью сверхчувств я без проблем мог услышать их разговор. Я прости, просто неожиданно все вы ты поцеловала его. Да, я люблю его, возможно, это снова быстро, но, эй, явно больше одного дня. Одна из сестер попыталась оставаться позитивной, состроив дурашливо улыбчивое выражение лица. «Анна, ты знаешь, что для меня самое важное, это твое счастье», — сказала Эльза и прижала сомкнутые в замок ладоши к груди. «Просто увидев вас, Я почувствовала ничего, резко воскликнула та. Эльза, надеюсь, ты не собираешься опять бежать в горы? Анна робко улыбнулась. Я не совсем понимаю, что случилось. Эльза, мы сестры, скажи мне, тебе не нравится Вик? Я думала, тебе он нравится. Да нравится. Эльза отвела взгляд. Он многое сделал для нас обеих, слишком многое. Анна, кажется, я тоже чувствую к нему что-то. Ао, как мне показалось, Анна теперь явно не улыбается. Мы найдем способ справиться с этим, как всегда. Мы должны поговорить с ним и выяснить, что он чувствует. Но независимо от этого, наша сестринская связь всегда будет важнее всего. Нет, я должна отпустить чувства и забыть их. Покачала головой королева. Дамы, все в порядке? Именно в этот момент я нагнал их, стараясь не показывать лицом, что все слышал и внутренне офигеваю. Я вроде как нравлюсь двум прекрасным девушкам-сестрам и даже не знаю, как на это реагировать. Вам когда нужен портал, КХМ? Прости, просто у меня были срочные дела. Отвела от меня взгляд Эльза. И портал, думаю, сегодня можно будет организовать официальный визит с послом и приглашением к нам. Портал их не отпугнет, что-то сомневался в этом плане. Не должен, скорее покажет, что с Ренделом точно нужно дружить. Чуть усмехнулась ледяная королева. Смотрите-ка, Дисней Диснеем, а хитрость скрывается и в этой милой головке. Глава 25, воплощатель аристократов. И как прекрасен Мир, когда солнце освещает путь. Довольно мелодично пела Анна, прямо в порту, держась за мою руку и свисая над водой. Водная гладь как зеркало, светит луной, зову я волну к себе, будь же со мной, о, ахах, как здесь все же красиво, а самое главное, вода очень теплая, проговорила девушка, внимательно взглянув на меня. Рендел находился в более северных широтах и там холодное течение, поэтому там вода и не такая теплая, сказал я, притянув принцессу к себе. Вообще вопрос с Эльзой и Анной не решился окончательно, мне о разговоре они ничего не сказали, только неловко смотрели друг на друга, а после Эльза стала говорить о деле, мирной встрече двух королевств.